7 апреля национальный лидер рабочей партии Мексики Альберто Аная Гутьеррес прислал поздравительную телеграмму председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, верховному главнокомандующему Корейской Народной Армии Ким Чен Ыну по случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена. Адресант пишет, что основатель Трудовой партии Кореи и Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сен, великий мыслитель-теоретик, создавший идеи Чучхе, развивший и обогативший их как руководящие идеи эпохи самостоятельности, освещающий дальнейший путь к построению нового общества. Он от души пожелал Ким Чен Ыну к победе, направляющему Трудовую партию Кореи и Каиндер, еще больших успехов в его священной работе.